Глава 13. Зима будто страшилась людей. Днем она смирно дремала под ярким солнцем, голубея и искрясь снегами, в которых по колени загрузли черные деревья и белостенные хаты, утонули улицы вместе с плетнями и заборами. А ночью, когда село засыпало, зима начинала звонко и студено дышать. Небо покрывалось стремительно летящими рваными тучами, появлялся ветер, словно оброненный ими на землю, и начинал яростно вихрить снег, швырять его в окна хат, биться о стены, жалобно выть в печных трубах. Степан недавно пришел домой, поел толченой картошки с кислым молоком и, задув лампу, улегся на узкой скрипучей кровати. Ветер за окном заскулил еще сильнее, будто просился в хату, и от этого под свиткой, которой накрылся Степан, казалось особенно уютно и тепло. На печке ворочалась и тяжело вздыхала старая мать. К Степану сон тоже не шел. С тех пор, как избрали его членом сельского совета, беспокойными стали ночь. О чем только не передумаешь, уставив открытые глаза в мягкую темень потолка. Вот и сейчас думал он о том, что наступило время браться за выкорчевывание кулаков. До поздней ночи заседал сегодня сельский совет с активистами-бедняками. В списке раскулачиваемых первыми внесли Аляну и Пилипа. Степан с группой комсомольцев завтра будет раскулачивать Пилипа. И он думает о Пилипе, загадочном чернобородом дядьке, который маленькими зеленоватыми глазками всегда смотрит на мир с хитрецой и каким-то снисхождением. Эти глаза сидят на розовом, с синими прожилками, морщинистом лице, глубоко и близко друг к другу, и порой кажется, что кто-то другой выглядывает из пилиповых глазниц. Бывало, разговаривает он с соседом, сочувствует его беде, вздыхая и горестно качая головой, а глаза прячут холодную искорку безразличия и мечутся по сторонам, словно боясь потеплеть при встрече с чужим болезненным взглядом. И при всей мудрости Пилипа люди угадывали в нем недоброго человека. Может, поэтому не к нему, а к Аляне или другим богачам обращались за помощью. Степану вспомнился один пасхальный день, когда был он еще мальчонкой. Через зазеленевший выгон, где детвора играла в лапту, проходил, сверкая хромом сапог, подвыпивший Пилип. — Хлопчики, а ну скачите ко мне! — позвал он, накручивая на палец бахрому шелковой опояски, обхватывающей красную сатиновую рубаху. Босоногая ватага мальчишек, вспыхнув любопытством, устремилась к Пилипу. — Вы конфеты любите? — спросил Пилип, запуская руку в карман нового пиджака. — Любим! — с готовностью откликнулись мальчишки, не скрывая жадности, полыхнувшей в их веселых глазах. — И я люблю! — рука Пилипа загребла что-то в кармане. — А конфет хотите? — Хотим! — Я тоже. И Пилип, довольно засмеявшись, достал из кармана кисет с махрой, закурил и пошагал дальше. Обескураженные мальчишки провожали его по зверушечьим злыми глазами. Степан помнит, как подхватил с земли камень, но кинуть не посмел. А надо было. Ведь ничего Пилипу не стоило хоть ради Святой Пасхи одарить конфетами и пряниками хлопчиков и девчаток. Богат же он, как тетка Аляна. Но, видать, скупой, как ни один человек в Кахановке. Не зря покойный отец Степана говорил, что если бы жадность вдруг обрела человеческий лик, она бы в точности была похожа на Пилипа Якименко. Жадность однажды сыграла с Пилипом злую шутку. Может, этого и вовсе не было, а может, случилось не совсем так, как об этом рассказывает Грицай Кузьма, кахановский балагур и пьянчуга, который поддерживает, несмотря на свою серую бедность, приятельские отношения с Пилипом и даже называет его, без всякого на то основания, кумом. Но об этой истории прослышали все, и пошла она по белу свету, как веселый анекдот. Степан в пору своих скитаний по Саратовщине не раз потешал друзей, рассказывая им об этом приключении Пилипа, а затем уже сам слышал из чужих уст ту же историю, приправленную доброй долей вымысла. А случилось все, если верить дядьке Кузьме, вот как. Встретились в Воронцовке на торговице богатый Пилип и бедный Кузьма. «Кум, что будем покупать?» — насмешливо спросил Пилип, зная, что у Кузьмы в кармане, кроме дырки, ничего нет. «Да все к жеребцам присматриваюсь», — уклончиво ответил Кузьма. «Ну и как?» «Да чуть было не купил доброго меренка. Да вдруг увидел такую телочку, сердце зашлось. Картинка породистая, откормленная. Через год будет не корова, а речка с молоком». «Чего ж не купил?» В голосе Пилипа уже не слышалось насмешки, а глаза метнулись к телегам со вздыбленными оглоблями, возле которых стояли привязанные коровы, телки, бычки. Пилип как раз пришел на торговицу купить телку. «Не той масти телка», — выкручивался Кузьма, — «рыжая. А в моем хозяйстве рыжий скот не держится. Такая примета». Пилип знал, что никакого рыжего скота, кроме пары свиней да козы, у Кузьмы сроду не было, но сделал вид, что поверил, и сказал: «Покажи, где она, телочка, может, я куплю». «А Магарыч будет?» «Будет. Помоги только выторговать». Под вечер Пилип и Кузьма возвращались в Кахановку, оба выпившие, с довольными, раскрасневшимися лицами. Пилип вел за собой на веревке купленную телку, которая и впрямь была отменной породы. Кузьма часто оглядывался на телку, завистливо осматривал ее и восторженно прищелкивал языком. «Нравится?» — самодовольно похохатывал Пилип. «Добрая коровка будет». Телка в это время замедлила шаг, и сзади нее на пыльном шлеху пролегла дорожка из дымящихся темно-зеленых медиков. Пилип остановился и, стрельнув в Кузьму насмешливыми глазами, сказал: «Отдать тебе ее, что ли?» «Ты отдашь. Повесишься скорее». «А почему? Ты же мне вроде кум. Могу я раз в жизни сотворить благо?» «Могу. Вот только условие». «Какое?» — недоверчиво насторожился Кузьма. «Съешь эти коржики, и телка твоя». «Не брешешь». С лица Кузьмы даже схлынул румянец. «Ей-богу!» «Стань на колени и сырой земле поклянись». «Чем хочешь, поклянусь, детьми своими». И Пилип, давясь от распиравшего его смеха, стал на колени. «Эх, стаканчик бы горилки перед этим!» Кузьма вздохнул, достал из-за голенища деревянную ложку и деловито уселся посреди дороги. Пилип, наблюдая за кумом, корчился от смеха, но вскоре смеяться перестал, и глаза его округлились в испуге. Кузьма страдальчески покосился на Пилипа, увидел его испуганные глаза и через силу засмеялся. — Что, кум, жалко телки? Если жалко, садись на мое место, и я откажусь от твоего подарка. Не говоря ни слова, Пилип уселся на дорогу и взял у Кузьмы его ложку. Вскоре кумовья снова продолжали путь на Кахановку. Все осталось, как было. Следом за Пилипом брела на веревке телка, молчали отрезвевшие, изгоравшие от нетерпеливого желания быстрее избавиться друг от друга. На второй день утром Кузьма, проходя мимо подворья Пилипа, увидел, как Пилип медленно брел к скотному базу, придерживаясь за плетень. Лицо у него было бледно-серое, под глазами налились мешки. «Кум, что это ты такой зеленый?» — не без иронии спросил Кузьма. Пилип остановился, посмотрел на Кузьму, будто не узнавая. Потом в его глазах сверкнуло жалкое подобие смешка, но ответил вполне серьезно: «Знаешь, кум, вчера я с тем кизяком что-то поганое слопал. муху или другую заразу, целую ночь рвала. И когда эта история повеялась по белому свету, Кузьма не раз всеми святыми присягал перед людьми, что может показать на дороге под Воронцовкой то место, где страдал он, надеясь получить за это от кума тёлку. И вот теперь Степан размышлял над тем, как будет держать себя Пилип, когда начнут уводить с его двора быков, лошадей, коров, тёлок. Сколько должно быть душевных мук испытает он, расставаясь со своим добром, накопленным за многие годы. А земля Пилипа, а просторная хата, могучие надворные постройки, сад — все это завтра станет собственностью колхоза. Вернее, уже стало. Надо только вытряхнуть Пилипа с его семейством из села, рассчитать и распустить наймитов и наймичек, закрепить актом, с описью имущества, все содеянное.